Дальше они шли в молчании, пока не добрались до унылого коричневого дома рядом с закусочной. Она провела его по лестнице и впустила в квартиру. Комнатушка оказалась крохотной. С потолка сиротливо свешивалась на шнуре одинокая пропыленная лампочка. В углу притулился платяной шкаф. Большую часть комнаты занимала кровать. Рядом с ней, на колченогом столике, красовался фаянсовый кувшин. «Точь в точь, как я и обещала», — хмыкнула она. «Не Уолтфорд, но сойдет». В сумраке зрительного зала она показалась ему крупной. Но сейчас Джонни убедился, что ошибся. На самом деле девушка была довольно миниатюрна. Крупными у нее оказались только груди, горделиво выпиравшие из-под шерстяного свитера. Вдруг он понял, что бессознательно сравнивает ее с Синди. Он не мог оторвать от нее голодного взгляда. Заметив, как глаза Джонни жадно скользнули по ее телу, девушка насмешливо скривила губы. «Ну как, все на месте?» «Просто великолепно!» — кивнул он. Но как ни старался улыбнуться, так и не смог. «Ну, с чего начнем? Пропустим по глотку или для начала займемся твоей рукой? А может, чем-нибудь еще?» «Выпей, если хочешь», — кивнул он. «Я могу и подождать». «Ты-то можешь, я не могу. К тому же ты, того гляди, замажешь кровищей мой персидский ковер». Подмигнув ему и широко улыбнувшись, девушка покопалась в шкафу и вытащила оттуда бинт и бутылочку перекиси водорода. «Меня уже этим поливали», — с невольной горечью сказал Джонни, кивнув на бутылку. «Ну что ж, еще немного тебе не повредит». Подставив под руку тазик, девушка ловко стащила с него китель и проворно завернула рука в рубашке. «А потом», — продолжала она, — «стоит ли отказываться? Считай, что это, так сказать, услуга экстра, тем более, что на маркет ты такого не получишь». «А то я не знаю», — кивнул он. Девушка внимательно разглядывала порез. «Да ты никак на циркулярную пилу налетел», — хмыкнула она. «Нет», — Джонни помотал головой, — «всего лишь на обкурившегося ублюдка». «Один черт», — пробормотала она, щедро полив рану перекисью. Джонни зашипел от боли, едва сдержавшись, чтобы не заорать благим матом, и закусил губу. «У тебя здесь осколок. Вытащи его, будь добра». Девушка с любопытством на него посмотрела. «Как скажешь», — кивнула она. Окунув кончик зубочистки в бутылку с перекисью, она принялась шарить в ране, высматривая микроскопические осколки стекла. Дело шло туго. Стоило ей наткнуться на очередной, как Джонни скрипел зубами от боли, стискивая зубы, чтобы не закричать. Наконец, все было кончено. Девушка снова промыла рану перекисью, а потом так туго перебинтовала, что Джонни почувствовал, как под тонким слоем бинта у него в венах пульсирует кровь. «Уф, вот и все!» — вздохнула она. «Даже в горле пересохло». Раскупорив бутылку, она щедро плеснула виски им обоим и протянула Джонни стакан. «Давай, за здоровье твоего наркомана!» — усмехнулась она. «Чтобы он сдох!» — буркнул Джонни и одним махом опрокинул в себя спиртное. Желудок будто кипятком обожгло, и он вдруг вспомнил, что Бог знает, сколько времени уже не ел. Девушка глотнула еще, а потом аккуратно поставила бутылку и стаканы на комод. «Ну как, получше?» — улыбнулась она. «Может, посмотрим, удастся ли мне заставить тебя выкинуть из головы эту царапину?» Она игриво прижалась к нему, а Джонни в эту минуту думал о Синди и о том, для чего он на самом деле пришел сюда. «Послушай-ка», — неуверенно начал он. Ее обтянутая белым свитером грудь была уже совсем близко, упругая, теплая и мягкая плоть, под которой чуть слышно билось сердце. На Джонни повеяло запахом шерсти и ароматом горячего женского тела. Он попытался было отодвинуться, но девушка оказалась проворнее. Обхватив его затылок, она мягко притянула его к себе так, что он ткнулся носом ей в плечо. Джонни присел на край к постели. Она стояла перед ним, обнимая его, прижимая к себе. «Синди! Синди!» «Я устал, боже мой! Как же я устал!» — пронеслось у него в голове. И вдруг все это, и Синди, и страх, и усталость, показались ему таким далеким. «К черту!» — подумал он. «К черту Синди! К черту копов! К черту подлеца Луиса! Всех! Всех к черту!» Его руки обвились вокруг нее. Он почувствовал тонкую шелковую ткань юбки и яростно прижал девушку к себе. «Тихо, тихо, малыш!» — засмеялась она польщенная. «Не так сильно, чуть помедленнее идет». Девушка откинулась, с улыбкой кивнула и легко вскинула руки. Белый свитер скользнул вверх, приоткрыв шоколадную полоску кожи. Она стянула его через голову и легко отбросила в сторону. Потом повела плечами, явно довольная тем, что открылась его взгляду. Наблюдая, как он шумно втянул в себя воздух сквозь стиснутые зубы и провел языком по внезапно пересохшим губам, с полным правом гордилась собой. Ведь это была ее работа, и, судя по всему, она знала толк в этом деле. И снова прижавшись к нему с печальной, всезнающей и счастливой и грустной усмешкой на полных губах, шепнула: «Ты только не сломай меня, хорошо? Будь поласковее, милый, ладно?» Ее ладонь снова легла ему на затылок, пальцы запутались в волосах, игриво и ласково перебирая их. Потом она шутливо поцеловала его в нос, в уши, коснулась поцелуем губ. Когда руки Джонни тесно сомкнулись вокруг нее, она схватила его за запястье и слегка отодвинулась в сторону. «Помни, ты обещал», — промурлыкала она, наслаждаясь его нетерпением. «А потом не забывай о своей руке». И вдруг страстно поцеловала его сама. Тело ее прильнуло к нему, руки Джонни страстно скользнули по ее горячей коже. И в этот миг раздался громкий стук в дверь. Девушка резко отпрянула в сторону. Джонни вздрогнул и вскочил на ноги. «Кто?» — просипел он. «Шш, тихо, забирайся в кладовку, только побыстрей». Джонни сделал, как она сказала, чувствуя себя дьявольски глупо, словно был комедийным персонажем в старом-престаром фарсе с переодеванием. Дверь кладовки бесшумно захлопнулась за ним. Он остался в полной темноте. Складки какой-то шелковой одежды прилипли к его разом взмокшему лицу. Под ногой треснула и сломалась высокая шпилька женской туфельки. Джонни вполголоса выругался. Аромат дешевых духов окутал его с головой. Он задыхался, чувствуя себя полным идиотом, когда вдруг услышал, как открылась входная дверь, и мужской голос недовольно проворчал. «Что так долго, Ада?» «О, привет, Тони! Я немного вздремнула». «Господи, что она несет? Почему бы просто не сказать, у меня гости, Тони? Я сейчас занята, приходи позже, приходи утром». Что она затеяла? Джонни терялся в догадках. «Вздремнула? Вот как?» — повторил мужчина хриплым низким голосом. Судя по всему, его обладатель должен был быть настоящим великаном. К тому же достаточно подозрительным. Джонни почувствовал себя неуютно. Ко всему прочему, обладатель этого голоса явно уже был внутри комнаты. Дверь за ним захлопнулась. «А это что такое?» — спросил он. «Где? Ты о чем, Тони?» «Вот это! Ты что, теперь носишь армейские кители, Ада?» «Интересно!» «Тони! Заткнись! Заткнись, слышишь? Где он?» «Кто?» «Тони, послушай, я просто задремала. А китель?» «Ну, он, наверное, того парня, который приходил чинить кран. Водопроводчика. Должно быть, он снял его и забыл. Знаешь, кран потек и...» «Ага, потек? Это кровью, что ли? У тебя, значит, в трубах течет кровь, так что ли? Где он, этот сукин сын, говори? Я ему сейчас шею сверну». «Говорю тебе, Тони, тут никого нет». «Послушай, Тони». «Нет, это ты послушай. Я тебя предупреждал, что будет, если ты вновь примешься за свои штучки. Где он? Убью гада». Послышался шум. Кто-то тяжело расхаживал по комнате. Джонни почти не сомневался, что этот тип первым делом заглянет в кладовку, и тогда ему конец. Судя по голосу, его обладатель не тот человек, с которым можно будет договориться. И хотя Джонни искренне не понимал, с чего вдруг поднимать такой шум из-за какой-то дешевой шлюхи, но сейчас речь явно шла о сохранности его собственной шкуры. Быстро опустившись на колени, он пошарил в темноте вокруг себя в поисках женской туфли. Отыскав, наконец, одну на высокой, острой шпильке, он выпрямился и принялся ждать, крепко сжимая туфлю в руке. «А, так ты спрятала его в кладовке!» Совсем близко прорычал хриплый голос. Дверь распахнулась, и яркий свет ударил Джонни по глазам. Он не колебался ни минуты. Сжав туфлю, с размаху нанес сильный удар, метя в переносицу. Тони оказался точь-в-точь таким, как он и представлял, огромным, словно вставший на дыбы медведь-гризли, с лицом, заросшим бородой почти до самых глаз. На нем была кожаная куртка и вельветовые брюки в рубчик. Кроме шуток, он был настоящим гигантом, и его чудовищный рост сейчас сослужил ему немалую службу. Острый конец шпильки задел ему нос, и по коже, как по волшебству, мгновенно протянулась кроваво-красная борозда. Ослепнув от боли и неожиданности, он с ревом отшатнулся. Джонни выбросил вперед сжатую в кулак левую руку и ударил его под дых. А потом еще раз и еще раз уже шпилькой, и гигант с грохотом распростерся на полу. Джонни услышал, как закричала девушка. Ее пронзительный вопль разрезал воздух, словно сирена пожарной машины. «Ты ублюдок!» — визжала она. «Грязный ублюдок! Это же мой брат! Брат!» Джонни кубарем скатился вниз по лестнице и выскочил на улицу, слегка сожалея о том, что проклятый Тони появился так не вовремя. К тому же в комнате осталась почти полная бутылка неплохого виски, что было тоже немаловажно. Она обошлась ему почти в $4. «Ну да ладно», — вздохнул Джонни. «Во всяком случае, рука у него перебинтована на совесть, а это уже неплохо». Тогда он еще не заметил, что рана снова открылась, и темные пятна крови потихоньку пропитывают снежно-белую поверхность повязки.